Глава 25. Откровения и тайны. Look into my eyes. Посмотри мне в глаза. It's where my demons hide. Это место, где прячутся мои демоны. Imagine dragons. Demons. Зверь. Мой член звереет от охранительного ощущения, когда ее кистка сжимает его, пульсирует и сочится влагой удовольствия. «Алана, как же я кайфую от тебя!» Хрупкое тело Аланы обмякает в моих руках, становится послушной глиной. Я снова наращиваю темп, тепло от трения вызывает давление в паху. Напряжение достигает своего максимума, и кажется, что член взорвется. Я едва успеваю его вынуть из Аланы и излиться на пол, кайфуя от долгожданных спазмов и дрожжи в теле. Волна эйфории и желанного расслабления накрывает с головой и уносит за пределы Вселенной. Алана отодвигается от меня и одним рывком натягивает трусики и джинсы. Застегнув последние, она с шумом выдыхает и гордо вздергивает подбородок. Такая милая. Будто не ее ротик издавал сладкие стоны минуту назад, и не ее девочка плакала от счастья на моем члене. Алана тянется к повязке, собираясь убрать ее. «Я не разрешал снимать», — напоминаю я, пряча в боксеры член, на котором осталась ее девственная кровь. «Ой, простите», — ядовито цедит она. «Если сниму, пристрелишь меня?» Звучит дерзко, но мне нравится. «Нет, но, боюсь, тебе не понравится это зрелище», — отшучиваюсь я. В сиянии яркой луны и мерцающих звезд гематома на моем теле сложно не заметить. «Снова загадки», — иронично хмыкает Алана и закусывает губу. Застегнув джинсы, я подхожу к ней и усаживаюсь рядом. Алана обнимает себя, словно ей очень холодно. Но это не так. Ночь достаточно теплая. Свой первый минет я делала в лесу под дулом пистолета, и первый оргазм получила там же. Меня душили в подсобке и трахали пальцами, а сегодня насиловали и кусали. Мой первый раз случился на какой-то грёбаной крыше с киллером, о котором я ничего не знаю, даже имени. Круто. Разве не об этом мечтает каждая девушка? Да я просто везунчик по жизни. «Кошмар», — подытоживает она на выдохе. Я готовился услышать упреки, истерику или вновь встретиться с потухшей версией Аланы, но она вроде спокойна. Необычно. «Иди ко мне», — прошу я, потянув ее за руку. «А если не пойду? Поставишь на парапет и столкнешь вниз?» Горько усмехается она. «Извини, я был очень зол». «Зол», — мягко сказано. «В меня демон вселился и требовал крови. Мои ноздри раздувались, как у быка на кориде, а в груди жгло так, что каждый вздох походил на пытку». Ранее. В ту грёбаную ночь, несколько дней назад, к нам в гости пожаловал Гонсалес, сутенер шлюхи, которую я спас от Дерека на свою беду, иначе она не доползла бы до города. Но эта дрянь доехала домой на такси и натравила на нас своего босса, а тот прихватил с собой верную свиту отморозков. Я спустился в гостиную, когда парни уже хорошо приложили бейсбольными битами. Мне достался контрольный удар в голову. Видимо, мой череп недостаточно крепок, чтобы после кулаков Дерека пережить месть Гонсалеса. В итоге у Тони перелом руки, Дереку выбили пару передних зубов, Оливеру сломали нос, а у меня сотрясение мозга. Джим оказался умнее всех и разогнал нежданных гостей пушкой, выстрелив несколько раз в потолок. Первые 4 дня я чувствовал себя очень мерзко. Очень. В глазах двоилось, я заблевал весь туалет и передвигался с огромным трудом из-за нарушения координации. Оливер что-то колол мне, отчего я постоянно дрых. Увы, убийцы тоже люди. Даже смешно. Киллеров уделала банда местного сутенера. Хотя ни хрена не смешно. Пока я пребывал в отвратительном состоянии, накопил достаточно злости и собирался наведаться к этому мексиканцу Гонсалесу и прикончить его. Только вот... Алана, твою мать! Я скучал по ней дико, безумно. Я хотел ее, мечтал как о глотке воздуха. Она мне снилась все время. В бреду я толком не соображал, что наша близость не наяву. Своим необдуманным поступком детка приняла весь удар на себя. Увидев по камере слежения, как она вырядилась, я тут же сорвался с места и выехал к ней. Сотрясение так быстро не проходит. И чем паршивее я себя чувствовал, тем больше злился. «Клуб, Алана? Ты серьезно?» «Я не тупица, меня сложно обвести вокруг пальца, поэтому намерение Ланы я раскусил. Провокация. Моя девочка решила позлить своего персонального сталкера, только немного перегнула палку. Клуб? Ладно, я не запрещал. Я вообще не собирался ограничивать ее свободу, но прикосновение другого мужика, даже случайно, табу. Проникать в любые недоступные места — моя суперспособность. Ночной клуб — не исключение. Не так я планировал наш первый раз, но по-другому не мог. Меня словно плеткой ударили по открытой ране, когда я увидел его лапы на талии моей девочки. Алана должна раз и навсегда уяснить: так злить меня нельзя, иначе беды не избежать. Я неспроста потащил Алану на крышу. В истории ее болезни имеется пункт, рассказывающий, при каких обстоятельствах она попала в клинику. 4 года назад Алана стояла на парапете, желая очистить себя с помощью боли. Мне доводилось лежать в психлечебнице. Мама мечтала о моем выздоровлении. И я помню некоторые методы врачей, используемые в их практике. Это оказалось бесполезно в моем случае. Зато я стал в этом немного разбираться. Всегда интересно узнавать новое о своих особенностях. У Аланы биполярное расстройство, а литий она не принимает. Сложив 2 факта, нетрудно догадаться, что у нее наступил период депрессии. Мать привила ей потребность наносить себе физический вред. Чтобы не свихнуться, разум Аланы подстроился под обстоятельства. Именно в отношениях с матерью у Аланы проявился стокгольмский синдром. Ей требовалась перезагрузка, чтобы переключить тягу к самобичеванию на меня, ее новый источник боли. Сейчас. «Ты был зол? Ну, извини. Сначала ты преследуешь меня, потом исчезаешь», — с обидой заявляет Алана и осекается. «А ты скучала?» — подхватываю я. «Чушь собачья!» — возмущается ангелочек. «Ч-ч-ч-ч, не кричи, я тоже скучал», — признаюсь я. «Иди ко мне». Потянув Алану за руку, я усаживаю ее к себе на колени. Малышка дергается, пытаясь слезть или отодвинуться подальше, чтобы ее киска не соприкасалась с моим пахом. Я фиксирую ее попку руками и притягиваю ближе. «Детка, что же ты со мной делаешь?» «Не ерзай, мой член нервничает. Или ты хочешь получить 2-й оргазм?» Мне доставляет удовольствие смущать моего уже не невинного ангелочка. Как же вкусно она пахнет. Хочется сожрать целиком. «Просто отпусти меня, я хочу домой», вспыхивает она и обиженно поджимает губы. «Ты вернешься домой только тогда, когда захочу я», вкрадчиво отвечаю я. Положив ладонь на ее затылок, я притягиваю крошку к себе и приникаю к мягким губам. Алана задерживает дыхание и не шевелится. Я облизываю ее нижнюю губу, немного жду и, дрожа как подросток на первом свидании, проникая языком в горячий ротик моего ангелочка. От нахлынувших чувств кажется, что мы прячемся в вакууме. Снаружи шумный мир, а мы внутри, где слышен лишь стук наших сердец, сливающийся с тишиной и легким головокружением от нехватки кислорода. Наш осторожный поцелуй постепенно теряет хрупкость, становясь все настойчивее и страстнее. Мои пальцы скользят под ее футболку и оглаживают мягкую бархатистую кожу, изредка задерживаясь на рубцах. Алана не дергается и не пытается закрыться. Сначала нерешительно кладет ладони на мои плечи, сжимает их, поднимается к шее и запускает пальцы в мои волосы. Я мычу ей в губы от удовольствия и отстраняюсь. Алана резко убирает руки и немного отодвигается. Она в смятении, делает попытку подняться, но я не позволяю, удерживая за талию. «Детка, ты безумно вкусная, но будет грубостью с моей стороны снова трахать тебя здесь и сейчас. Мой член рвется в бой», признаюсь я. «Ангелочек, ты моя зависимость». От меня не укрывается тихий выдох облегчения. Хрупкие плечи расслабляются, а на влажных припухших губах появляется едва заметная улыбка. «Понятно. Может, вернешь меня домой?» «Давай еще посидим. Повернись, пожалуйста», — прошу я. Я опираюсь на кирпичное ограждение и притягиваю Алану к себе спиной, укутывая в объятия. Со стороны мы точно напоминаем романтичную пару. Алана на самом деле скучала. Она льнет ко мне ласковой кошкой, не замыкается, как в прошлые моменты нашей близости. Я не стану озвучивать мысли, не хочу спугнуть ангелочка. Я наслаждаюсь нашим пьянящим единением, стараясь не обращать внимания на легкое головокружение и тошноту из-за сотрясения. Алана первая нарушает тишину. «Во время... этого... нашего секса. Помогаю я». Меня забавляет, что Алана до сих пор смущается называть вещи своими именами после того, что между нами было. «Да, секса. Я услышала такую фразу. Ты хотела боли, ведь боль тебя очищает. Разве я когда-нибудь говорила при тебе что-то подобное?» «Черт, нужно быть осторожнее со словами. Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь». Алана задерживает дыхание и напрягается. «Не надо, расслабься, иначе мне снова придется тебя трахнуть». Угрожающе предупреждаю я. Алана слушается и выдыхает. «Я знаю о твоем диагнозе и о том, что ты наблюдаешься у доктора Маркуса Фьюри. Я как-то в сообщениях намекал на это, но ты, видимо, не обратила внимания». «И ты знаешь, что моя мать была религиозна? Ты это понял из-за шрамов на моей спине?» «Верно», — соглашаюсь я. «Расскажи, как это было?» «Это долгая и скучная история», — хмыкает она. «Детка, ты забыла, что меня нужно слушаться?» Напоминаю я, обхватывая пальцами тонкую шею. Я наклоняюсь к ее уху и кусаю мочку. Дыхание ангелочка учащается. «Не надо, я расскажу. Мама по-своему любила меня, просто обезумела после ухода папы. Мне было 5, совсем малышка. Что я могла понимать? Я не помнила ту жизнь без Иисуса. Мы не говорили с мамой ни о чем другом, кроме как о Господе. Вера очень быстро превратилась в культ. Мама постоянно твердила о чистоте плоти, души и жилья. Пока я находилась в школе, она перемывала весь дом от скверны. Каждый день. И каждый день до крови терла свою кожу щеткой. Она во всем видела скрытый смысл, убеждая, что дьявол пачкает нас. Все красивое и вкусное, по ее мнению, создано им, чтобы измазать нас в грехе. Когда мамы не стало, я очутилась в пучине хаоса. Меня швыряло из стороны в сторону, я не знала, как жить без нее. С одной стороны, я радовалась долгожданной свободе, но голоса в голове постоянно твердили, что я грязная, а душу можно очистить лишь молитвами, болью и кровью. Наверное, не стоило так подробно. Внезапно осекается она. Ненавижу религиозных фанатиков. Хорошо, что ее мать умерла. Стоило. Я хочу знать о тебе абсолютно все. Мне важно понимать, какая ты, Алана Флетчер. Я сильнее сжимаю хрупкое тело в своих объятиях, радуясь тому, что наша связь крепнет. Мы наконец-то движемся навстречу. Мне тепло рядом с ангелочком. Во мне нет ничего интересного. Быть Аланой Флетчер — тесно, уныло, холодно, нервозно, скованно, давяще и очень болезненно. Доктор Фьюри учил меня жить заново. Я могла впасть в депрессию даже от хмурого взгляда случайного прохожего. Доктор раз за разом повторял: «Алана, ты нормальная, люди не считают тебя странной. То, что незнакомец посмотрел на тебя сердито, еще не означает плохое отношение к тебе. У него может быть дурное настроение или мигрень. Каждый носит в голове свои переживания. Люди чаще думают о себе. Я научилась управлять своей жизнью, но с твоим появлением я потеряла контроль над собой. Снова стала эмоционально нестабильна», — с тяжелым вздохом признается Алана. «Твоя жизнь снова наполнилась эмоциями. Разве это плохо?» «Это ужасно! Я бы все на свете отдала за жизнь без эмоций. Не хочу страдать, не хочу злиться, не хочу сопереживать. Я вообще ничего не хочу чувствовать. Почему не существует волшебной коробки, куда можно запрятать эмоции и вытаскивать только по особым дням, например, на праздники?» «А кто-то рождается эмоциональным калекой и живет, страдая от чувственного голода. Видишь, ангелочек, мы с тобой притянулись как два магнита. У тебя плюс, у меня минус». Алана приподнимается и поворачивается ко мне. «Только вслушайся, как это звучит. Психопат притянулся к психу», — произносит Алана, театрально растягивая слова. Я целую ее в губы и прижимаю к себе. «Ты прячешь лицо, скрываешь имя. Я не знаю о тебе ничего, а ты знаешь обо мне все. Скажи, зачем тебе я? Как долго ты планируешь играть со мной?» Мне хочется снять с нее повязку и смотреть в глаза. Взгляд всегда говорит громче слов. «Детка, теперь мы с тобой навсегда». Алана качает головой и иронично улыбается. «Я не понимаю тебя, правда. Ты приезжаешь по ночам, следишь, а после пропадаешь на несколько дней». В ее голосе снова скользит обида. «Так получилось. Из-за твоей особой работы?» — с сарказмом уточняет она. «Ага. Я так и вижу эту картину спустя несколько лет. Мы с дочкой обедаем, она говорит, «Мам, купи новую куклу». «Конечно, милая, мы купим тебе куклу. Только папе нужно кого-нибудь убить, чтобы заработать деньги». «Мам, а когда папа снимет с себя маску? И как его вообще зовут?» «Не знаю, милая. Папа говорит, что не пришло время». Пытается шутить Алана, но ей сложно замаскировать горечь, что прячется в ее интонации. «Пойми, с тобой я не знаю, что будет завтра. Не понимаю, как тебя воспринимать. Ты любишь убивать, сам говорил. У нормальных людей все происходит иначе». «Ты верно сказала, у нормальных. Мы к таким не относимся, и ты это понимаешь. Пора вернуть тебя домой, детка».